Деловая компания, добрый день. Да, здравствуйте, мужичок. Мне бы убрать квартиру. Когда требуется вам уборка? Ну, насколько, чем раньше, тем лучше. Я объясню ситуацию. Там нужно убрать кровь и кровь, следы насилия, скажем так. Ко мне просто приходили коллекторы. Вы понимаете, чем это для них закончилось. Я на них кота выкинул, потом их самих там, короче, замочил. И еще, помимо следов крови, они, в общем, в коридоре, вот и на входе у меня, вот, ну, они не зашли ко мне в комнаты. Я вас понял. А трупы выносить требуется? Да, вот я про что хотел еще сказать. Я вызвал морг, ну, вызвал скорую стандартно, они... Начали их забирать, а потом посмотрели в карманчике, что у них визитка «Финколлект». Они сказали, не, это говно не понесем. В итоге они уже 4 дня разлагаются, они мухами уже обосраны, покрытые мхом, плесенью, и вообще они неприятно, дурно пахнут. И вот хотел бы, чтобы... Я просто не хочу их понимаю. С балкона кидать, понимаете? Я уважаю своих соседей, но если они дальше будут вонять, то мне придется их из балкона скинуть. Нет, да, я вас прекрасно понимаю, стандартная ситуация. А у вас мешки есть, да, чтобы их мы смогли вывезти? Но вы же клининговая компания. А, я вас понял. Нет, ну это просто за отдельную плату, просто сами понимаете. Они вообще, большого телосложения были? Да какого большого телосложения? Два маленьких, щупленьких, они же голодают, это ж коллекторы, они же голодают, как я не знаю кто. Как крепыши Бухенвальда, понимаете? Я вас понимаю, конечно, конечно. А крови много, да, там? Да, кровище, да хуище, да-да-да, крови много. Столько крови я не видел в своей жизни. Я ветеран двух войн, но столько крови я не видел. Я вообще не думал, что я такой кровожадный. Еще мой кот постарался. У меня кот, он меня очень любит. Он защищает своего хозяина. Я на них кинул, он меня ебло расцарапал одному, а второго я так начал избивать, а потом взял топорик и вот добил. Вот так вот. Я вас понимаю. Да, ну это тоже стандартная ситуация, поэтому я понимаю, что... Да-да-да-да, так... ...хотят нашу жизнь, поэтому все правильно поступили. Когда вам ближайшее... Да, ближайшее время, как вам удобно, в принципе. Ну, я вас понял. Ну, здесь в любом случае надо собрать бригаду, чтобы они смогли ваши трупы загрузить в мешки. Можете номер телефона оставить, и как вас зовут, мы вам перезвоним, так как нужно бригаду собрать. Все-таки вечер, уже не так просто это сделать. Бригада, ну это на завтра ориентировочно, или как? Ну да, наверное, на завтра, вы же сами понимаете, то есть это непростое дело. Он просто, он воняет, он мухами обосранный, это коллектор, его мухи обосрали еще при том, когда он был живой, понимаете? Я вас понимаю, да, его конечно, понимаю. Крысы уже сейчас едят. То есть, чем быстрее сможем сделать, тем быстрее сделаем, надо узнать. А куда вы это дерьмо свозите, вот коллектор, когда дохлый, куда вы это дерьмо вообще деваете? Их же на кладбище не принимают, их нигде не принимают, куда вы их свозите? Я вас понимаю. Ну, я вам не могу ответить на этот вопрос, потому что я менеджер компании, я не занимаюсь вывозом трупов из квартир. Ну, здесь у нас есть специалисты, которые, я понял, наверное, осведомлены. Серную кислоту их, конечно, можно, нормально. Серную, да. Ну хорошо, мы обязательно поставим пометку, чтобы серную кислоту... Да, это уже сами решайте, мне главное, чтобы они не разлагались у меня в квартире. Евпат Аркадьевич, да? Да, просто дед можно ко мне обращаться. Ага, хорошо, так и будем обращаться, дед. Вас это, надеюсь, не расстраивает. Не-не-не-не, ну, ништяк. Я вас понял, ну замечательно. Больше ничего не требуется, кроме трупов, да, выносить? Ну и кровь почистить, кровь, у меня обои, понимаете, там вот нюанс, у меня не побелка вот эта вот, не евроремонт, у меня обои, у меня все старое такое. Ну я вас понял, вот ну обязательно поможем, не переживайте, это все решаемый вопрос. Все, тогда перезвоним вам. Да, хорошо, спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Ну такой чувак с юморком, естественно, попался.